Приключения воробья Чики. В одной из деревень, коих великое множество на просторах России, жил обычный воробей по кличке Чика. Характер у него был вздорный, неуступчивый, задиристый. Все старался кого-нибудь зацепить. Взъерошив перья, он смело бросался в драку с птицами значительно крупнее его. Всякая ссора, потасовка, как со своими сородичами, так и с другими птицами, заканчивалась для него благополучно. Со временем все птицы в округе стали сторониться задиры. Даже большая и вздорная по характеру ворона Кар держалась от него подальше. Вежливый, интеллигентный голубь Голубчик всегда говорил: «Задать бы тебе, Чика, взбучку за все твои непутевые выходки. Да вот воспитание мне не позволяет». Затем, взмахнув крыльями, Голубчик срывался с верха крыши дома и улетал на водокачку, где на чердаке жил со своей голубкой Белогрудкой. Старый попугай Ара, сидевший в клетке на открытой веранде, пристально наблюдал за проделками Чики. Он раскачивался из стороны в сторону на подвесной палочке и громко кричал: «Чика, молодец, герой! Я тоже в молодости таким отважным был!» Как-то раз воробей сидел на ветке. Убедившись, что поблизости нет кота Ричи, опустился на веранду и, придвинувшись к клетке с попугаем, спросил: «Почему ты постоянно сидишь в клетке и не вылетаешь? Ведь дверца всегда открыта. Полетели со мной, повеселимся, поклюем чего-нибудь вкусного». Вспомнив про вездесущего кота, воробей на всякий случай посмотрел вокруг. И, убедившись в отсутствии опасности, спросил: «А ты не боишься кота? Ведь он может залезть к тебе через открытую дверцу». На что Ара ему ответил, вертя головой из стороны в сторону, моргая и нервно перемещаясь на жердочке туда-сюда: «Старый я стал летать и хулиганить. Еда у меня всегда вкусная и вода свежая. А кота я не боюсь. Он меня сам боится. Прошлым летом он просунул голову в клетку и хотел меня схватить. Да я клюнул его в макушку. Ричи так рванул с места с пробуксовкой, едва когти не обломал. С тех пор обходит клетку стороной и даже не смотрит в мою сторону». Воробей Чика жил под карнизом крыши дома. Однообразно текла жизнь. Все его вроде устраивало: еда, обстановка вокруг. Но ему в голову закралась мысль, что есть место, где жизнь лучше. Там и еда обильнее и вкуснее, жилище просторнее, да и душе больше места развернуться. Где такое место и как туда долететь, он не ведал. Дальше окрестных полей и лугов вокруг своей деревни никогда не летал. Один раз слетал в дальний лес, но едва ноги оттуда унес. Было дело так. Наклевался он в том лесу непонятных ярко-красных кисловато-горьких ягод, и настроение у него поднялось и бодрости прибавилось. Захотелось похулиганить, даже подраться. Но все птицы были заняты своими делами и не обращали на него внимания. Взлетел Чика над лесом и увидел на опушке, на самом высоком дереве сидит большая птица. такой ему еще не приходилось встречаться. Несмотря на большие размеры той птицы, решил ее с лета клюнуть в голову. Для Чики ведь было не впервой заниматься такими шалостями. Так он и поступил. На том дереве сидел и дремал после сытного обеда ястреб по имени Острый Коготь. Он очнулся от непонятной тупой боли в голове, открыл глаза и увидел того, кто его клюнул. От наглости воробья ястреб едва не свалился с ветки и какое-то мгновение от растерянности сидел с открытым клювом. Затем, приходя в себя, заикаясь, Острый Коготь произнес: «Ну, воробей, совсем обнаглел. Поймаю и съем тебя, даже глазом не моргну». Залетел над лесом, стал кружить, высматривая Чику. Но в голове стоял шум, да и острота взгляда притупилась. Кроме того, Острый Коготь почувствовал, что ему тяжело летать, и про себя подумал: «Какой позор! Кто узнает, насмех поднимет! Воробей ястреба едва не заклевал! Улечу-ка в другой конец леса, приду в себя. Здесь нельзя оставаться. Неизвестно, что еще может выкинуть этот воробей». Тем временем Чика осознал, над кем пошутил и какого грозного врага себе нажил. Спрятался в лесу в небольшом дупле и просидел тихонечко до вечера, не высовывая носа. А уже в сумерках осмелел, выпорхнул из дупла и улетел домой. Была середина лета. В гости к воробьиной семье из города прилетел родственник, дядя Гоша. Опустился он на ветку березы среди воробьиной стаи и усталым голосом сказал: «Привет всем. Вот прибыл к вам в отпуск на свою малую родину. Отдохнуть на природе, в тишине от городского шума и суеты». Дядя давно жил в городе, и Чика знал о нем, но никогда не видел. Дядя Гоша свысока поглядывал на деревенских воробьев, да и на всех остальных птиц в округе. Каждый вечер он важно усаживался на самую высокую ветку, и когда вокруг собирались любопытные воробьи, галки и сороки, начинал свой рассказ о жизни в городе. «Живете вы в своей глухомане, ничего не видите, не знаете и не слышите. Чик! Вот мы в городе. Приучаемся к высокой культуре. Посещаем театры, музеи, кино. Чик! Даже залетаем в открытые окна университета и слушаем лекции профессоров. Пару раз мне посчастливилось посетить Академию наук, послушать выступления академиков. А речью одного ученого я был так очарован, но не во всем согласен, поэтому после его выступления зачирикал, привлекая его внимание, и вступил с ним в прения. Между тем академик обвел студентов взглядом и спросил у них, есть ли вопросы по докладу. На что они весело отвечали, что Василий Игнатович все так по полочкам разложил, даже воробей все понял и зачирикал. Чирик! Преподаватель и студенты дружно рассмеялись. Все птицы вокруг дяди Гоши сидели с открытыми клювами и слушали его с восторгом. Особенно им нравились рассказы о городской изысканной еде. Он хвалился, что любит лакомиться булочками, хрустящими круассанами, колбасками, всякими сладостями и много чем еще, что в деревне им не приходилось даже видеть, не то что пробовать. Чика был заинтригован рассказами дяди и с восторгом подумал: «Вот то место, где жизнь лучше, интереснее и удивительнее! Мне обязательно надо там побывать!» «Да и еда, как говорит дядя, там разнообразней и вкусней!» Он принял решение напроситься с дядей полететь в этот манящий своей загадочностью город. Проходили дни отпуска дяди. Он так раздобрел на вольных харчах, что в проход домика Чики под карнизом крыши стал с большим трудом пролезать. Чику смущало, что дядя из богатого города прибыл таким тощим. Но он гнал эту мысль и снова мечтал о городе. Вскоре закончилось теплое лето, наступила дождливая осень, перелетные птицы потянулись зимовать на юг, в теплые страны. Как-то в один солнечный день дядя Гоша тоже засобирался в путь. Попрощался со всеми и деловито спросил: «Есть желающие отправиться со мной в город?» «Чирик! Чирик!» Но воробьи непривычно молчали. Никто даже не чирикнул. Он уже собрался в путь, когда рядом с ним опустился на ветку Чика и затараторил: «Фу ты, едва не опоздал! С попугаем заболтался! Дядя, я полечу с тобой в город, если можно! Чирик!» Гоша был рад, что хоть кто-то ему составит компанию в пути. Чика с дядей Гошей, быстро не прощаясь, спорхнули с дерева и полетели строго на запад. Некоторые птицы с облегчением вздохнули, а воробей по имени Попрыгун заметил: «Теперь без озорника Чики будет спокойнее. Чирик!» Кто-то из сидящих рядом добавил: «Может, и будет спокойно, но скучно». А огорченный расставанием попугай Ара вдогонку во все горло прокричал: «Веселых тебе приключений, Чика, в городе!» От шума и гамма взволнованных птиц индюк, прогуливающийся по двору с важным видом, так закулдыкал, кивая головой и мотая красной соплей, надувшись и растопырив крылья, что они с шумом скребли по земле, как старая стертая метла, что казалось, он вот-вот лопнет. Порхая над лесополосой вдоль автомобильной дороги, воробьи добрались до городской черты благополучно. Правда, и тут с Чикой произошло приключение, чуть не стоившее ему жизни. Пролетая над лесом, где обитал ястреб острый коготь, воробьи заметили в небе хищника. Лес закончился, и вокруг было чистое поле. Укрыться было негде. Казалось, что уже не спастись им от неминуемой погибели. Острый коготь узнал Чику и громогласно прокричал с высоты: «Вот сейчас я тебя схвачу! Останутся от тебя одни перышки!» Он парил в небе и был готов в любую минуту камнем броситься вниз на перепуганного воробьишку. Чику от этих слов бросило в дрожь. Он отчаянно искал выход из ситуации. Пересилив страх, он крикнул в ответ: «Это мы еще посмотрим, от кого останутся одни перышки!» После таких бесстрашных и наглых слов разозлившийся ястреб камнем бросился на воробья. Но Чика, успел спрятаться под изолятором крепления проводов на столбе линии электропередачи, который приметил раньше. Острый коготь в последний момент едва увернулся от столкновения со столбом, при этом задел крылом один из проводов. Потеряв пару перьев, ястреб в скверном настроении убрался во свояси. Чика проводил его взглядом и полетел догонять дядю Гошу. К месту своего постоянного проживания, чердаку художественного театра, воробьи-родственники прилетели уже под вечер. Жилище было просторное и уютное, и Чике очень понравилось. Уставшие от долгого перелета и переживаний, воробьи быстро уснули. Утром дядя решил показать гостю город, а заодно поискать еду. Полетав по городу, они уселись на карниз крыши во дворе одного из городских ресторанов. Чика расправил крылья и деловито заметил: город просто огромный, красивый. За неделю не облетишь. Чирик! Но где же здесь можно перекусить? Он вопросительно посмотрел на Гошу. А дядя тем временем, как и еще несколько сидевших рядом воробушков, пристально наблюдал за задней входной дверью ресторана, рядом с которой стояли контейнеры для пищевых отходов. Недалеко от этих контейнеров сидели два довольно упитанных кота, тоже пристально наблюдавшие за заветной дверью. Они знали, что сейчас, как обычно, должна выйти толстая тетка Нина с двумя ведрами и по очереди опрокинуть их в контейнер. Гоша посмотрел на дверь, на контейнер, на котов, вздохнул и грустно сказал: «Да, тут перекусить нам сегодня не придется. Чирик, надо искать другое место». Еще раз грустно вздохнул и уже хотел улететь. Но Чика ничего не понимал в городской жизни и стал задавать глупые вопросы. Сородичи на него удивленно посмотрели и хором зачирикали, пытаясь объяснить непонятливому воробью, чего они ждут и что их волнует присутствие голодных котов. Один из старых воробьев произнес: «И, по всей видимости, не местный, чирик, из поналетевших, и не знаешь наших правил, чирик». Находчивый Чика немного помолчал и весело зачирикал: «Всего-то два кота, чирик! Это дело поправимое! Сейчас я их проучу!» Стая воробьев с удивлением смотрела на новенького, думая, что он от страха потерял рассудок. Но Чика уже все продумал. Он не раз устраивал такие проделки в деревне. Заметив большого пса, который мирно дремал под деревом, наш удалец стал кружить над собакой. А когда она проснулась и пришла в ярость от надоедливого воробья, Чика полетел в сторону котов. Увидев своих лютых врагов, пес забыл про воробья и, грозно зарычав, бросился на котов. Испугавшись, коты распушили хвосты и разбежались в разные стороны. Один удрал со двора на улицу, проскользнув между контейнером и забором. Другой бросился на забор, который оказался металлическим, и кот, оставляя когтями царапины, стал сползать вниз, где его поджидал пес. Несмотря на свою упитанность, кот сумел ловко прыгнуть в контейнер, с силой оттолкнувшись от забора. Следом за ним последовал и пес. Завязалась драка. Контейнер шатался из стороны в сторону, едва не упал на бок. Из него доносился истошный кошачий визг, собачий лай. Вверх вылетали бумажки, пакеты и другой мусор вперемешку с шерстью обоих драчунов. Первым сдался пес. Он выскочил из бака и на огромной скорости бросился вон со двора, по пути сбив тетку Нину, вышедшую с двумя ведрами пищевых отходов. Толстая повариха тетка Нина, охнув, рухнула на землю. Ведра опрокинулись и с грохотом разлетелись в разные стороны. Разгоряченный дракой кот хотел проскочить в открытую дверь ресторана и угодил под ноги выходившей во двор второй поварихи, худой и высокой тетке Зине. Тетка Зина, как подкошенная, упала на землю, опрокинув ведра. Воробьиная стая от души повеселилась и сытно поела, нахваливая новичка. Однажды Гоша решил показать Чике представление в театре, на чердаке которого они жили. Попасть в зал театра для дяди не составило большого труда. За время проживания на чердаке он изучил все вентиляционные ходы здания. Как-то вечером, проникнув в зал театра, они расположились под самым потолком в открытом канале вентиляции. Обзор у них был превосходный. Весь зал и сцена были как на ладони. Чика осмотрел все вокруг и от восторга чуть не зачирикал. Но дядя его предупредил: «Не чирикай во время спектакля, иначе будут неприятности. Чирик!» В это время открылся занавес, и на сцену вышли артисты. Начался спектакль «Отелло». Чика с восхищением смотрел на все происходящее, на множество зрителей. Он забыл обо всем на свете. Вдруг Чика увидел необычного человека. Он никогда не видел людей с черным цветом кожи. Он стал размышлять: «Неужели на самом деле есть такие черные люди?» Чирик! Воробей вспомнил, как деревенские мальчишки из баловства жгли автомобильные покрышки, а потом прыгали по очереди через густой чадящий дым. Вскоре они становились черными от копоти и сажи. Чика даже видел, как наказывали мальчишек за эти шалости, а потом с трудом отмывали. В голове пронеслась мысль: «Этот человек, наверное, тоже прыгал через чадящую покрышку и не успел как следует отмыться. Вот умора! Чирик!» Чика от избытка впечатлений забыл, о чем его предупреждал дядя, и захотел поведать ему о своих выводах. Открыл клюв и зачирикал во все горло. Тут же над самой головой со свистом пролетел небольшой камешек и ударился в стенку, осыпая их осколками и отколовшейся штукатуркой. Гоша с Чикой моментально спрятались в глубине вентиляционного канала. Племянник с удивлением спросил дядю: «Что это было?» На что дядя ответил: «Это предупреждение от тети Любы, администратора зрительного зала. Чирик! Я же тебе говорил, что во время спектакля чирикать нельзя. Чирик!» Чика взволнованно защебетал: «Она что, стреляла из рогатки, как мальчишка? И промазала? Чирик!» Дядя спокойным тоном ответил: «Тетя Люба никогда не промазывает. Попадает туда, куда хочет попасть. Она в прошлом чемпион по стендовой стрельбе. Чирик! У нас с ней договоренность. Она разрешает смотреть спектакль, но не чирикать. Чирик! Так что если хочешь смотреть, смотри молча. Еще раз зачирикаешь — получишь точно в лоб от тети Любы. С ней шутки плохи. Чирик!» Теперь Чика сидел молча, даже вздохнуть и резко выдохнуть боялся. Смотрел не только на сцену, но и в зал с любопытством и опаской, высматривая грозную тетю Любу. На память ему пришла недавняя история, которая произошла летом, когда он в один из жарких дней решил искупаться в пыли. Воробей увлеченно барахтался в пыли и потерял всякую осторожность, едва не став добычей кота Ричи. Кот подкрался к нему незаметно. Ему осталось сделать один прыжок. Да вот соседский мальчуган Петруха, любитель пострелять из рогатки по воробьям, целился в Чику, а попал в кота. Чика был очень благодарен мальчику за свое спасение. В знак благодарности он принес самую вкусную и жирную гусеницу и бросил Петрухе в тарелку с кашей. Мальчуган не оценил подарок. Он возмущенно ругался и пообещал непременно подстрелить воробья из рогатки. Интересная и разнообразная жизнь в городе не наскучила Чике. Однажды он с дядей Гошей поздним вечером оказался на другом конце города. Решили они заночевать под крышей одного из зданий. Здание это оказалось ночным рок-клубом, где через некоторое время должен был начаться концерт одной из популярнейших панк-групп. Чика заинтересовался и, проникнув внутрь, захотел послушать музыку и посмотреть на все происходящее. На свою беду он сел очень близко к мощным музыкальным колонкам. Как только начался концерт, сила звука стала настолько мощной, что Чику сдуло с места, как пушинку, и унесло в центр танцпола. Он ударился о пышный ирокез одного из панков, отскочил от него, как мячик, и мягко приземлился на густой хайер другого панка. Из волос последнего, придя в чувство, с трудом выпутался и улетел. Панки под впечатлением от любимой громкой музыки не поняли, что произошло. Во время музыкальной паузы один спросил другого: «Слышь, Тощий, ты вроде говорил, что в твоем ирокезе вши не водятся». Тощий задумался, напряг мозг, обдумывая услышанное, и ответил: «Да ты что, рябой, какие вши? У меня их отродясь не было. Я на ирокез столько химии вылил, чтобы его зафиксировать, что сам едва кони не двинул. А в чем дело?» «Ты знаешь, Тощий, ты так мотал головой, что из твоего ирокеза вылетело, как мне показалось, вошь размером с воробья, ха, и захотела поселиться в моем хайере. С трудом прогнал». Оглушенный громким звуком и перепуганный, Чика долго не мог успокоиться. А непонятная музыка звучала в его голове еще целую неделю. Много еще всяких приключений произошло с нашим путешественником. В городе незаметно пролетела осень. Наступила зима, снежная и морозная. Еды стало мало. Отходы в контейнерах замерзали, их заметало снегом. Часто ночью на чердаке под урчание голодного желудка, под завывание вьюги приходили воспоминания о своей родной деревне. Чика заскучал и захотел вернуться в родные края. деревне можно было покормиться на хозяйском дворе вместе с домашней птицей. Петруха, хотя и любил пошалить с рогаткой, но к зиме всегда мастерил кормушку для птиц, которую вешал в саду на яблоне. Мальчиком он был добрым, несмотря на его игры с рогаткой, и помогал птичкам пережить холодную зиму. В кормушке всегда можно было поживиться чем-нибудь вкусным, иногда даже кусочком сала. Больше всего в лютую зимнюю стужу Чика любил погреться и покормиться, сидя в свежем, еще горячем лошадином помете. Так он грел свои озябшие лапки и клевал распаренные зерна ячменя. От этих воспоминаний он сладко зачирикал и едва не упал с дощечки под крышей, на которой пристроился спать всю ночь. В середине весны они с дядей, отощавшие, вернулись в деревню, где их радостно встретили сородичи. Особенно обрадовался попугай Ара, закричавший во все горло: «Привет, Чика! С возвращением, дружище! Теперь с тобой опять будет весело!» Вокруг Чики собирались разные птицы, и он подолгу рассказывал про свои приключения в городе, даже порой привирая так сильно, что дядя Гоша только качал головой с удивлением, да про себя думал: «Вот заливает, что даже я на такое не способен». А однажды хозяйка дома достала из погреба вишневый компот, но он оказался непригодным для детей, забродил. Пришлось ей, охая и вздыхая, вылить его во дворе под старую яблоню. Чика был голоден в этот день и, недолго думая, наклевался этих ягод. В голове зашумело, он с трудом взлетел вверх на ветку, сел, распушился, зачирикал весело. За ним следом на эти вишни слетелось немало птиц и давай с усердием клевать, потеряв всякую бдительность. Этим весельем решил воспользоваться кот Ричи. Он уже подкрался близко, на расстояние для прыжка. Да вот на миг растерялся. Столько добычи перед ним, лови любую, а вот какую птичку поймать, никак не мог решить. Кот, готовый к прыжку, находился под той самой веткой, на которой сидел Чика. Но захмелевший воробей ничего не видел. Он дремал. Вдруг он сорвался с ветки и упал на голову коту. От напряжения и волнения Ричи почудилось, что в него снова попал камнем, стреляя из рогатки, мальчишка Петруха. Да тот еще воробей, очнувшись ото сна, попытался взлететь и резко замахал крыльями, при этом вцепившись в нос коту острыми коготками. Ричи от испуга закрыл глаза и бросился спасаться бегством. Вдогонку ему попугай Ара начал кричать: «Караул! Держи вора! Лови его за хвост! Давай, догоняй!» Ричи бежал, не видя ничего перед собой. На большой скорости со всего маху он врезался в дворовую собаку Шарика. Шарик лежал около своей будки и, как обычно, обгладывал большую сахарную косточку. От столкновения с Ричи у собаки кость вылетела из пасти. Шарик от неожиданности прикусил язык, заскулил и, поджав хвост, убежал в конуру. А Ричи не мог остановиться и по инерции забежал в курятник. В дверях курятника он столкнулся с петухом, выходившим на улицу. Удар был такой силы, что петух отлетел внутрь курятника, а в воздухе закружились его перышки. От стресса у петуха пропал голос на целых 10 дней. Когда петух оправился от этого происшествия, коту Ричи не было от него прохода. Как только увидит его во дворе, начинает преследовать и задирать, пытаясь его клюнуть. Попугай Ара долго еще над котом подшучивал. Как только заметит кота, начинает кричать: «Ричи, берегись петуха! Сейчас догонит! Заклюет!» А воробья Чику все птицы в округе стали еще больше уважать за храбрость. Только вот кот Ричи затаил злобу на нашего героя и обещал отомстить ему при первой возможности. Не забыл свою обиду и ястреб Острый Коготь. Он стал часто появляться около того места, где жил Чика. Однажды после сытного обеда Чика сидел на крыше дома около водосточной трубы и задремал, потеряв всякую осторожность. В это время кот Ричи подкрадывался к заветному воробышку и готовился к решающему прыжку. Острый Коготь тоже выследил воробья и собирался кинуться вниз и схватить наглеца. А беззаботному воробью снился театр. Но сон стал тревожным. Он увидел, что в него целится и стреляет из рогатки администратор тетя Люба. Во сне, спасаясь от меткого удара, он прыгнул в вентиляционный люк и тут же проснулся. Он падал вниз по водосточной трубе и мягко приземлился на пушистую травку. Это и спасло ему жизнь. Ястреб и кот одновременно кинулись на Чику. Но того на месте уже не было, и они столкнулись друг с другом. В разные стороны полетели пух и перья. Ястреб с трудом взлетел и с позором убрался в дальний лес. Перепуганный кот тоже куда-то скрылся и 10 дней не показывался во дворе. С тех пор ястреб Острый Коготь и кот Ричи больше не стали охотиться на Чику. Наступила осень, и дядя Гоша вновь засобирался в город и стал приглашать Чику с собой. Но воробей уже знал, что лучшего места, чем родная любимая деревня, нет нигде на свете. Поразмыслив, остался в деревне и дядя Гоша. Попугай Ара от радости, что его любимый Чика никуда не полетел, каждое утро встречал его радостным криком: «Чика — герой! Чика — молодец! С Чикой не соскучишься! Ура!»